Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте. Старый мудрый попугай Шука снова с вами. Знаете, чему я не устаю удивляться? Все-таки знаком я с вами не так давно, по сравнению, например, с моим возрастом, ведь мне уже несколько сотен лет. А сколько интересных тем мы уже успели вместе обсудить. О трудолюбии говорили? Говорили. И об учении говорили? Говорили. О родительской любви? Тоже говорили. И о судьбе говорили. Да мало ли еще о чем. Ведь на любой случай у меня в запасе найдется интересная и поучительная история. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на одну очень важную тему. А именно о том, стоит ли общаться с дурными людьми или лучше держаться от них подальше. Разумеется, вы скажете, что нужно обязательно попробовать поговорить с таким человеком по душам и постараться сделать его хотя бы немного добрее и лучше. Да, это так. Но что, если человек настолько захвачен своими пороками, что ни на какие уговоры не поддается? Ведь не зря же знаменитый индийский мудрец Чинаки Пандит говаривал: «Держись в тысячи шагов от слона, в сотни от лошади, в десяти от рогатого животного, но, уходя от порочного человека, покидай страну». А почему, как вы думаете? Да, наверное, потому, что порочный человек вам же принесет много бед и горести. Вы спросите, как это может произойти? Да вот хотя бы так, как в истории, которую я вам сегодня принес. Послушайте-ка. Давным-давно в одной деревушке жила женщина по имени Асунта. Муж ее давно умер, а детей не было. На жизнь зарабатывала она тем, что ткала полотно и продавала его заезжим торговцам. Как-то раз жарким летним вечером шла Асунта к себе домой, как вдруг услышала поблизости жалобный крик. Глядит, а это журавль попался в селок, бьется и стонет, видно, на помощь зовет. Ах ты, бедняга, потерпи немного, сейчас я тебе помогу. Освободила женщина птицу, взмахнула так крыльями и полетела прочь. Настал вечер, села Асунта ужинать. Вдруг кто-то в дверь постучал. Открыла Асунта, видит, девушка на пороге стоит. Кто ты, дитя? Заблудилась я в горах, а на беду вечер такой жаркий, что дальше идти сил нет. Заходи ко мне, я гостям всегда рада. Садись, поужинай со мной, выпей прохладной воды. Поужинали они вдвоем. Видит женщина, девушка красивая, ласковая. Стала она Асунте по хозяйству помогать, а потом и говорит: «Хочешь, матушка, я тебе плечи разомну, спину разотру?» «Вот спасибо, доченька, спина-то у меня и вправду болит. А как тебя по имени зовут?» «Журушкой». «Журушка? Странное имя, но красивое». Пришлась старой женщине по сердцу приветливая девушка. Жаль стало с ней расставаться. На другое утро собирается Журушка в дорогу, а Асунта ей говорит: «Нет у меня детей, Журушка. Оставайся со мной жить». «А можно?» «Отчего же нельзя?» «С радостью останусь. У меня ведь никого на свете нет. А в благодарность за твою заботу наткую тебе хорошего полотна. Об одном только прошу, не заглядывай в комнату, где я ткать буду. Не люблю, когда смотрят, как я работаю». взялась девушка за работу. К вечеру вынесла она сумки сверток узорчатой ткани по красному полю золотой узор. Красота-то какая! Ай, глаз не отвести! Мягче пуха, легче пера. Только вот, сдается мне, Журушка, похудела ты, побледнела. В другой раз не позволю тебе так много работать. Вдруг раздался стук в двери. Эй, домохозяйка! Кто это? Это торговец Гонта. Он из столицы. Ходит по деревням, скупает полотно. Ну что, матушка, есть у тебя полотно на продажу? Наткала, верно, за неделю-то. Есть у нас кое-что получше. Посмотри-ка, что наткала моя дочка Журушка. Дочка? Да разве у тебя дочка есть? Ну да ладно, показывай полотно. Вот, взгляни, господин Гонта. Ух ты! Да такого узора из столицы-то никто не видал. Продам я это полотно в городе при царском дворе. Вот, возьми-ка. Золотые монеты? Глазам своим не верю. Благодарю, господин Гонта. Ушел торговец, а сумка говорит. Спасибо тебе, Журушка. Заживем мы теперь по-другому. Купим тебе обновки к празднику. Пусть все любуются, какая ты у меня красавица. Прошло лето, осень наступила. Дружно жили Асунта и Журушка. Асунта ткала полотно и продавала его заезжим торговцам, а ее названная дочка хлопотала по хозяйству. Но вот как-то раз снова пожаловал из столицы торговец Гонта. Здравствуй, хозяйка. Ну как, не найдется ли у тебя еще полотна? Я охотно куплю. Отчего ж не найдется? Вот взгляни. Нет, это простая ткань, хлопковая. А мне нужна такая, как в прошлый раз. Продай мне ее. Такой ткани у нас нет. Ну так пусть дочка твоя наткет. Она ведь у тебя такая мастерица. Нет-нет, господин Гонта, дочке моей Журушке нельзя больше ткать. Очень она от этой работы устает. Боюсь, заболеет. Вот еще выдумки. Нет-нет, не согласна я. А если не согласна, пеняй на себя. Меня к тебе сам царь прислал. Если через 3 дня ткань не будет готова, головой поплатишься. Хлопнул Гонта дверью и ушел. А Асунта стала горевать. Ой, беда, что теперь будет? Пропала моя голова. Что с тобой, матушка? Все хорошо, дочка. Иди отдохни, матушка. Я все слышала. Через 3 дня будет готова ткань. О, нет, Журушка, ты так утомляешься, когда работаешь. Но Журушка ничего не ответила. Пошла она в ткацкую комнату и затворила за собой дверь. День другой, третий стучит ткацкий станок. Наконец, не вытерпела мать, подошла к дверям. Журушка, дочка, будет тебе, ты верно устала. И в ту же минуту раздался стук в дверь, Гонта явился. Ну как, готово? Давай, покажи-ка мне. Нет, показать пока нельзя. Журушка запретила входить в комнату, когда она работает. Даже я не нарушаю ее запрета. Ну вот еще глупости. Вижу, дочь твоя привередница. Да я и спрашивать у нее не стану. Оттолкнул Гонта женщину, распахнул настежь дверь и оторопел. Ой, это... Там, вот. Подбежала Асунта и заглянула в комнату и видит, стоит за станком журавль. широко раскрыла большая птица крылья, выщипывает у себя клювом самый нежный и мягкий пух и ткет из него красивую ткань. Захлопнула Асунта дверь поскорее, а Гонта со всех ног убежал прочь, так испугался. На другое утро стала Асунта звать дочку. «Журушка, дочка, отвори дверь!» Но в ткацкой комнате было тихо. Испугалась женщина, не стерпела и отворила дверь сама. И видит, лежит на полу прекрасная узорчатая ткань, а кругом журавлиные перья рассыпаны. Стала Асунта звать дочку, звала-звала, но так и не нашла. А под вечер соседский мальчик вдруг закричал во дворе. «Матушка Асунта, иди скорее сюда!» Выбежала Асунта во двор. Тот самый журавль, что полотно ткал, курлычет, кружится над домами, тяжело так летит. «Журушка моя, Журушка!» Поняла тогда Асунта, что эта птица, некогда спасенная ею, обратилась в девушку. Да не сумела она ее удержать. В слезах звала Асунта. «Журушка, вернись ко мне, вернись!» Но все напрасно. Грустно, точно прощаясь, крикнул журавль в последний раз и скрылся в закатном небе. Друзья, думаю, вы простите меня за то, что сегодня я рассказал вам немного грустную историю. Но что поделаешь? Что, кроме печали и горя, может принести нам общение с порочными людьми? В моих любимых священных книгах говорится о том, что лучше всего избегать дурного окружения и общаться лишь с благочестивыми, почитающими Бога людьми. И, конечно, самое лучшее, если вам когда-нибудь выпадет удача побыть в обществе людей святых. Такие люди возвышают души всех живых существ, всех-всех, которые с ними соприкоснулись. Ну, а теперь давайте прощаться, друзья мои. Старый мудрый попугай Шука, как всегда, будет ждать следующей встречи с вами. Итак, до новой встречи! И до новой истории! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.